Глава 11. Как справиться со стрессом? У всех успешных людей, где бы они ни жили, есть одна общая черта. Они научились видеть забавную сторону негативных событий. В любом событии, какое только может случиться в жизни, есть позитивный юмористический аспект. Надо только приглядеться к нему. Исследование юмора и смеха, их психологического и физиологического воздействия на человеческий организм называется гелотологией. Вспомните, как кто-то рассказал вам великолепный анекдот, который заставил вас корчиться от смеха так, что вы не могли взять себя в руки. Как вы после этого себя чувствовали? Все тело словно покалывало, верно? Ваш мозг высвободил химическое вещество, называемое эндорфином, в кровеносную систему, и оно подарило вам ощущение, которое описывают как естественный приход. В результате вы, долго и от души посмеявшись, словно получили дозу. Те, кому трудно смеяться над жизнью, часто обращаются к наркотикам и алкоголю, чтобы достичь этого чувства прихода. Алкоголь ослабляет внутренние запреты и позволяет людям смеяться, что в свою очередь высвобождает эндорфины. Вот почему большинство уравновешенных людей нередко начинают больше смеяться, когда употребляют наркотики и алкоголь, а люди несчастные могут даже стать еще несчастнее или впасть в агрессию. Хорошенько посмеявшись, вы порой говорите: «Я хохотал до слез». Слезы содержат энцефалин, один из естественных транквилизаторов организма, который облегчает боль. Мы плачем, переживая болезненное событие, а эндорфины помогают самоанестезии. Новое исследование выяснил, что женщины с большими задницами живут дольше, чем мужчины, которые упоминают об этом вслух. Наука о смехе. Смех – общая черта и других приматов, включая горилл и орангутанов, что указывает на единые корни смеха у приматов вообще. Его биологическое значение – своего рода общее выражение облегчения после того, как опасность миновала. Исследования смеха показывают, что отделы примитивной лимбической системы головного мозга, она контролирует основные эмоции, такие как страх, удовольствие и гнев, участвуют в процессах смеха и эмоций, помогая нам с осуществлением базовых функций, необходимых для выживания. Звук смеха возникает благодаря эпиглоттису, надгортаннику, который сокращает гортань, порождая респираторные звуки. Так что смех – это модифицированная форма дыхания. Две структуры лимбической системы, задействованные в производстве смеха, это амигдала, миндалина, и гиппокамп. Была обнаружена позитивная связь между смехом и функцией кровеносных сосудов. Смех заставляет ткани, которые формируют внутреннюю выстилающую ткань кровеносных сосудов, эндотелий, расширяться или растягиваться, чтобы увеличить кровоток. Вентромедиальная префронтальная кора головного мозга вырабатывает эндорфины, которые поступают в кровеносную систему и делают вас счастливым, когда вы смеетесь. Как работают юмор и шутки? Основу большинства анекдотов составляет некое катастрофическое или болезненное событие, приключившееся с героем. Хотя на сознательном уровне мы знаем, что соль анекдота – это нереальное событие, анекдот пропускается через раз, и когда мы над ним смеемся, организм высвобождает эндорфины для самоанестезии. Это и сообщает вашему телу то самое теплое покалывающее ощущение после того, как вы хорошенько посмеялись. Плач часто бывает продолжением смеха. Вот почему в момент серьезного эмоционального кризиса, например, смерти, многие люди плачут. Но человек, который не способен интеллектуально и психологически принять смерть, может начать смеяться. Однако, когда реальность обрушивается на него всей тяжестью, смех сменяется слезами. Суть в том, что смех обезболивает, успокаивает организм и укрепляет иммунную систему, защищая вас от недугов и болезней. Доказано также, что смех улучшает состояние здоровья и продлевает жизнь. Словом, рассказывать анекдоты полезно. Смех сбрасывает напряжение и психическую энергию, что полезно для здоровья. Вот почему смех действует как адаптивный механизм, когда человек расстроен, разгневан или опечален. Зигмунд Фрейд. Исследования показывают, что 2 минуты смеха могут понизить кровяное давление, уменьшить количество гормонов стресса и увеличить гибкость мышц. Он также усиливает иммунную функцию, поднимая уровни борющихся с инфекциями Т-клеток, называемых интерферон-гамма, и Б-клеток, которые вырабатывают разрушающие болезнетворные организмы антитела. Большинству из нас случалось ощущать физическое воздействие, которое оказывают на наше тело депрессия, психологическое напряжение или стресс. Ощущали мы и эйфорию от по-настоящему удачного дня, которая прогоняет прочь все болезненные ощущения. Мы знаем, что сон может оказывать воздействие на наше сознание и эмоции, равно как и на уровень физической энергии. Наши эмоции фундаментально связаны со всеми аспектами нашего здоровья. Смех упражняет внутренние органы, увеличивает поступление кислорода в мозг, подстегивает выработку эндорфинов, укрепляет иммунную систему и осветляет наше настроение и взгляд на жизнь. Все представления о связи между интеллектуальным, эмоциональным и физическим здоровьем буквально взорвались, когда Луиза Хей вынесла эту концепцию на публику в своих книгах «Вы можете исцелить свое тело», «You can heal your body», и «Вы можете исцелить свою жизнь», «You can heal your life». Эти книги стали точкой отсчета для принятия холистического подхода к исцелению. Наше здоровье, недуги и даже форма наших тел связаны с интеллектуальными и эмоциональными паттернами, которые с течением времени оказывают воздействие на нашу физическую реальность. Связи между мышлением и раком были выявлены в 1971 году, когда исследователи Артур Шмале и Говард Айкер провели исследование, которое позволило связать рак матки с эмоцией безнадежности. В 1977 году Кит Петтигейл сообщил о снижении выработки сыворотки иммуноглобулина у пациентов, которые привычно подавляли гнев. Сыворотка иммуноглобулина связана с повышенным уровнем заболеваемости метастатического рака молочной железы. В 1978 году Спенс, Скарборо и Гинзбург завершили исследование, связавшее эмоциональные факторы с раком матки. Адъюнкт-профессор Роджер Бартро из Университета Нового Южного Уэльса обнаружил снижение функций Т-клеток у людей, потерявших близкого человека. Шевах Фридлер, врач, который работает в области ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, а также является выпускником Школы мимического искусства и театра Жака Лекока в Париже, разработал уникальный эксперимент, который объединял его опыт и знания клоунады, движения и ЭКО. В ходе длившегося целый год эксперимента он и его сотрудники из медицинского центра Асаф Харафе в израильском городе Зрифине изучали 219 женщин, для которых был организован опыт медицинской клоунады сразу после того, как они перенесли процедуру ЭКО. Для половины женщин проводилась постоянная терапия с применением фокусов, шуток, иллюзий и комедии. Другая половина проходила обычную терапию. Результаты показали, что 36% женщин, которые просматривали 20-минутное представление после искусственного оплодотворения, удавалось забеременеть. Напротив, из контрольной группы забеременели только 20% женщин. Это исследование показывает, что на женщин, желающих забеременеть путем искусственного оплодотворения, в важнейшие моменты сразу после пересадки эмбриона юмор воздействует благотворно и может увеличить шансы на зачатие. Комедийное представление также действует как средство снятия стресса во время медицинской процедуры, которая вызывает стресс у многих пациенток. Медицинских клоунов уже некоторое время привлекают к уходу за педиатрическими и онкологическими пациентами, и быстро растут объемы их работы со взрослыми пациентами. Жизнь слишком коротка, чтобы все время быть серьезным. Поэтому, если вы сами не можете посмеяться над собой, зовите меня, я над вами посмеюсь. Как юмор облегчает стресс? По сегодняшним оценкам Американской медицинской ассоциации AMA, более 80% всех болезней, которые заставляют человека идти на прием к врачу, связанные со стрессом. Стресс показал себя как главный спусковой механизм по крайней мере 85% всех раковых и других серьезных заболеваний. Однако стресс – это спусковой механизм, а не причина. Смех и юмор показали себя как один из наиболее эффективных, нехимических, затратно эффективных способов противостояния стрессам 21 века. Отказываясь от смеха и юмористического взгляда на жизнь, вы существенно повышаете свои шансы на тяжелые заболевания, преждевременное старение, личные неудачи и безвременную смерть. Жизнь любого человека полна стрессов, которые расшатывают иммунную систему. Человеческий организм в процессе развития приспособился иметь дело со вспышками стресса по мере их возникновения. Если за нашим предком гналась саблезубая кошка, его тело переживало гигантский стресс, но длился он недолго. Если он сражался с врагами, стресс мог длиться до часа, пока не заканчивалась схватка. Если ему не нравился сосед, он мог избавиться от стресса, по-быстрому прикончив источник раздражения и жить дальше своей жизнью. Человеческое тело адаптировано, чтобы расправляться со стрессом быстро, а потом возвращаться в нормальный режим. Однако для наших современников стресс 21 века выглядит совершенно иначе. Наши организмы не приспособлены с ними справляться. Тревожность, вызванная большими суммами кредитов, угрозами увольнения, развода, серьезных заболеваний или финансовых проблем, может тихо тлеть десятилетиями. Мы не рассчитаны на то, чтобы справляться с такими событиями и длительным состоянием стресса, которое они порождают. Мыши C3H. Разрушительные эффекты стресса продемонстрировал Вернон Райли из Университета Вашингтона в Сиэтле в революционном эксперименте с использованием мышей C3H. Этих мышей специально разводят ради онкологических исследований, потому что в определенном возрасте у большинства из них развивается рак молочных желез. Райли обнаружил, что применяя к мышам различные стрессовые факторы, можно варьировать заболеваемость раком от 7% у низкострессовых мышей до 90% у высокострессовых особей. Он показал, что хронический стресс провоцирует увеличение выработки стероидов и что опухолевый вирус у мышей становится более канцерогенным в присутствии повышенного уровня стероидов. У людей уровень хронического стресса показал себя как негативный прогностический индикатор для рака груди и легких, поскольку он способствует повышенной выработке стероидов и подавлению иммунной системы. Австралийский авторитет в области онкологии, профессор Филипп Стрихер, рассказал нам, что его пациенты, которым впервые ставится онкологический диагноз, почти всегда могут припомнить серьезные стрессовые события в своей жизни в последние 2-3 года перед обнаружением заболевания. Обычно это такие события, как расставание, развод, смерть близкого человека, увольнение, несчастный случай, банкротство или серьезные финансовые проблемы. Сиднейский онколог Джоан Дейл рассказала нам, что первый вопрос, который она задает своим первичным раковым пациентам, «Являетесь ли вы самостоятельным бизнесменом или корпоративным чиновником?» Она выяснила, что если человек занимает высокий пост и постоянно находится под стрессом, то он реальный кандидат на серьезное заболевание. Ныне исследования повсеместно приходят к выводу, что хронический стресс или серьезные стрессовые события являются тем триггером, который способен стать началом рака и других тяжелых заболеваний. Всем нам необходимо некоторое количество стресса в жизни. Он держит нас в тонусе и заставляет двигаться вперед. Но человеческий организм не приспособлен справляться с затяжными периодами хронического стресса. Иными словами, если вы назначите мышь C3H на пост руководителя высшего звена, дадите ей огромный кредит, заставите руководить собственным бизнесом или пошлете в суд на бракоразводный процесс или процедуру банкротства, ее шансы умереть от серьезного заболевания вырастут до небес. Держаться за гнев – все равно, что пить яд и рассчитывать, что умрет другой человек. Со смехом идем мы к здоровью. Норман Казинс стал первопроходцем в смехотерапии и катализатором исследований Патча Адамса. У Казинса была обнаружена смертельная болезнь под названием анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерева. Дегенеративное заболевание, которое вызывает разложение коллагена, фиброзной ткани, связывающей вместе клетки тела. После того, как его полностью парализовало, и врачи предсказали ему всего пару месяцев жизни, Казинс выписался из больницы и перебрался в номер отеля. После этого он заказал для себя все смешные фильмы, какие сумел найти. Среди них были оригинальные записи скрытой камеры, старые фильмы «Братьев Маркс» и «Три балбеса», всевозможные юмористические передачи от ситкомов до сатиры и угарных комедий. В первый же вечер, проведенный в отеле, по словам Казинса, он так хохотал над этими фильмами, что сумел стимулировать в своем организме выработку химических веществ, которые обеспечили ему несколько часов спокойного сна без боли. Когда боль возвращалась, он просто смотрел очередной смешной фильм, и смех позволял ему снова уснуть. Он отмечал изменения в своем теле, измеряя скорость оседания эритроцитов в крови, ключевой показатель воспаления и наличие инфекции в крови. Казинс обнаружил, что эта скорость падала по меньшей мере на 5 пунктов всякий раз, как он смотрел один из смешных фильмов. Он смотрел их снова и снова, хохоча от души, и так громко, как только мог. После 6 месяцев этой самостоятельной смехотерапии врачи с изумлением обнаружили, что его недуг полностью исцелился, болезнь ушла. Этот результат привел к тому, что Казинс опубликовал книгу «Анатомия болезни» Anatomy of an Illness, которая положила начало обширным исследованиям функции химического вещества, вырабатываемого организмом, эндорфина. Как мы уже упоминали, эндорфины высвобождаются мозгом, когда вы смеетесь. Их состав сходен с составом морфина и героина. Случай Казинса продемонстрировал, что смех оказывает транквилизирующее воздействие на организм и укрепляет иммунную систему, защищая нас от болезней. Казинс обнаружил, что 10 минут искреннего хохота дарили ему 2 часа ненаркотического облегчения боли. Опыты, о которых он пишет в своей книге, обеспечили медицинское открытие в объяснении причин, по которым счастливые люди редко заболевают, а несчастные болеют едва ли не постоянно. Эксперимент Нормана Казинса и последующие исследования показывают, что 10 минут искреннего хохота способны обеспечить 2 часа ненаркотического обезболивания. В декабре 1980 года Казинс, который в то время преподавал в Калифорнии, перенес едва не окончившийся фатально сердечный приступ. Как и в прошлый раз, он превратил свой организм в персональную лабораторию. Он отказывался от морфина и позаботился о том, чтобы получать вдоволь отдыха и смеха. Его состояние постепенно улучшалось. Казинс опубликовал сделанное открытие в другой своей книге под названием «Врачующее сердце» – «The Healing Heart». При жизни Норман Казинс, он умер в 1990 году, получил сотни наград, включая медаль мира от ООН и 49 званий почетного доктора, за то, что бросил вызов судьбе, используя нетрадиционные методы исцеления. Смех помогает. А как известно, тот, кто смеется последним... Пройдите тест на стресс. Все главные события нашей жизни порождают некоторый стресс, и вопрос о том, сохраните вы здоровье или заболеете, решает ваша способность или неспособность адаптироваться к переменам. Психиатры Томас Холмс и Ричард Рэй решили выяснить, влияет ли стресс на недуги. Они опросили более 5000 пациентов, задавая им вопрос о том, случались ли с ними за предшествующие 2 года какие-либо из 44 важнейших жизненных событий. Ниже приведена созданная ими таблица, которую они назвали тестом социальной адаптации. Этот тест показывает сравнительный уровень стресса, связанного с различными жизненными событиями. Этот тест может показать вам, рискуете ли вы заболеть из-за стресса. Пройдите его сейчас и проверьте свои результаты. Событие. Смерть супруга или партнера. Число баллов 100. Событие. Угроза смерти. Число баллов 100. Событие. Развод. Число баллов 73. Событие. Расставание. Число баллов 65. Событие. Тюремное заключение. Число баллов 63. Событие. Смерть близкого родственника. Число баллов 63. Событие. Личная травма или серьезная болезнь. Число баллов 53. Событие. Вступление в брак. Число баллов 50. Событие. Увольнение с работы. Не по своей инициативе. Число баллов 47. Событие. Супружеское примирение. Число баллов 45. Событие. Выход на пенсию. Число баллов 45. Событие. Изменение в состоянии здоровья члена семьи. Число баллов 44. Событие. Беременность. Число баллов 40. Событие. Трудности в сексе. Число баллов 39. Событие. Прибавление в семье. Число баллов 39. Событие. Реорганизация бизнеса. Число баллов 39. Событие. Перемены в финансовом положении. Число баллов 38. Событие. Смерть близкого друга. Число баллов 37. Событие. Переход на другое направление работы. Число баллов 36. Событие. Увеличение числа супружеских ссор. Число баллов 36. Событие. Большой кредит или ссуда. Намного выше среднего по стране. Число баллов 31. Событие. Досрочное погашение кредита или ссуды. Число баллов 30. Событие. Изменение в рабочих обязанностях. Число баллов 29. Событие. Отъезд сына или дочери из дома. Число баллов 29. Событие. Проблемы с родственниками со стороны супруга или супруги. Число баллов 29. Событие. Выдающееся личное достижение. Число баллов 28. Событие. Супруг или супруга начинает или перестает работать. Число баллов 26. Событие. Начало или завершение обучения в учебном заведении. Число баллов 26. Событие. Изменение в условиях проживания. Число баллов 25. Событие. Пересмотр личных привычек. Число баллов 24. Событие. Проблемы с начальством. Число баллов 23. Событие. Изменение в рабочем расписании или условиях работы. Число баллов 20. Событие. Перемена места жительства. Число баллов 20. Событие. Перемена учебного заведения. Число баллов 20. Событие. Изменение в рекреационных привычках. Число баллов 19. Событие. Изменение в церковной деятельности. Число баллов 19. Событие. Изменение в социальной деятельности. Число баллов 18. Событие. Ипотека или кредит, близкие к средним цифрам по стране. Число баллов 17. Событие. Изменение в режиме сна. Число баллов 16. Событие. Изменение в числе встреч с родственниками. Число баллов 15. Событие. Изменение в привычках питания. Число баллов 15. Событие. Отпуск. Число баллов 13. Событие. Рождественский сезон. Число баллов 12. Событие. Мелкое нарушение закона. Число баллов 11. Ваш итог. Рейтинг ваших шансов заболеть в ближайшем будущем. От 11 до 150, от низких до средних. От 150 до 299, от средних до высоких. От 300 до 600, от высоких до очень высоких. Обратите внимание, что позитивные события, такие как вступление в брак или выход на пенсию, вызывают больший стресс, чем такие негативные события, как увольнение с работы или смерть близкого друга. Холмс и Рэй выяснили, что итог в 300 баллов за любой год дает 50% шанс развития серьезного заболевания в течение одного года. Они также обнаружили, что итог ниже 200 баллов снижает риск до менее чем 10%. Исследование пептидов Кэнди Сперт. Каждый человек обладает способностью повышать температуру своих ладоней на 5-10 градусов по Фаренгейту, когда он подключен к мониторинговым аппаратам. Этот процесс влияния на функционирование организма, когда человек смотрит на мониторинговый аппарат, называется биологической обратной связью. И осуществляется он исключительно за счет ваших мыслей. В своей книге «Молекулы эмоций» «Molecules of Emotion – Why You Feel the Way You Feel» Кэнди Спэрт показала, как эмоции обретают форму реальных, конкретных веществ в нашем теле, называемых пептидами. Она обнаружила, что пептид, эндорфин, вырабатываемый при смехе, циркулирует по организму и оказывает непосредственное позитивное воздействие на его системы, включая иммунную. Это объясняет влияние эмоций на наше здоровье. Пептиды, выражаясь медицинским языком, являются физическим доказательством существования наших эмоций и постоянно вступают в контакт с системами организма – эндокринной, иммунной и нервной. В зависимости от нашего эмоционального состояния – счастливого, печального, гневного и так далее – вырабатываются разные пептиды, и поэтому по организму рассылаются разные сообщения. Например, чувство блаженства и единения сопровождаются высвобождением эндорфинов в главное коммуникационное шоссе тела. Чувство любви к себе сопровождается выбросом пептида под названием VIP – вазоактивный пептид кишечника. У каждого пептида есть собственный эмоциональный тон или настроение, которое вы можете ощутить. Когда ваши эмоции меняются, высвобождаются различные пептиды, и по вашему телу рассылаются разные сообщения. Испытывая стресс, мы сосредоточены на некой проблеме и можем страдать от некомфортных чувств и низкой самооценки. Смех способен вбрасывать в пептидный бассейн иные химические вещества. Это меняет пептидный поток и может вызвать более позитивные ассоциации, воспоминания, ощущения «я» и чувства к другим людям. В результате мы обретаем новый взгляд на жизнь и стрессовую ситуацию. Вот почему так важно принять решение наполнить свое сознание позитивными и юмористическими мыслями. Умение видеть забавную сторону негативных событий доказало себя как эффективная стратегия в уменьшении стресса, обуздании болезней, увеличении уровня успешности и продлении жизни. Решение видеть забавную сторону вещей – это выбор, который можно запрограммировать с помощью РАС. Комната смеха. В 1980 году несколько американских больниц представили концепцию комнаты смеха, основанную на экспериментах Нормана Казинса. Эти помещения снабжались сборниками анекдотов, комедийными фильмами и другими юмористическими материалами. Туда часто приходили юмористы или клоуны. Результаты показали улучшение в состоянии здоровья и иммунной системы пациентов и сокращение сроков госпитализации. После сеанса смеха частота пульса пациента стабилизируется, дыхание становится более глубоким, а мышцы расслабляются. Все это помогает пациенту справиться с болезнью. Вдобавок, к сокращению пребывания в больнице многих пациентов, участвовавшие в программе больницы также отметили снижение количества необходимых обезболивающих и сообщили о том, что эти пациенты становятся более легкими в общении. Так что к смеху стоит отнестись серьезно. Большинство людей слишком серьезно воспринимают самих себя. Они считают себя очень важными в общей схеме жизни, важными для общества, необходимыми для отношений и незаменимыми в работе. Увы, результаты стресса, связанного с этим обостренным чувством собственной важности, включают онкологические заболевания, геморрой, высокое кровяное давление, болезни сердца и другие серьезные недуги. Чтобы продемонстрировать себе, насколько сильно окружающим будет не хватать вас, если вы бросите свою работу, смените место жительства или дружескую компанию, возьмите ведро и наполните его водой. Погрузите в воду руку по локоть, а затем выдерните ее как можно проворнее. Теперь посмотрите в ведро. Дыра, которая осталась в воде, это дыра, которую оставите по себе вы, когда уйдете. История из жизни. Хантер Кэмпбелл. Пережив множество трагических ситуаций, включая смерть нескольких любимых людей, Хантер Кэмпбелл страдал депрессией, подумывал о самоубийстве и в итоге оказался в психиатрической больнице. Выписавшись из больницы, он поступил в медицинскую школу. Учась в медицинской школе, Кэмпбелл навещал пациентов, с удовольствием разыгрывал забавные трюки и смешил их. В то же время он заметил, сколь многие пациенты переживают значительное улучшение здоровья, если регулярно смеются. Кэмпбелл окончил медицинскую школу и стал доктором медицины, взяв себе новый псевдоним – Пэтч Адамс. На протяжении всей своей карьеры он продолжал использовать смех и веселье как форму терапии в лечении пациентов. Помимо применения в своей практике эффектов смеха, он также основал собственную больницу – Gesundheit Institute, где врачи работали за небольшие зарплаты, а с пациентов никогда не брали денег за услуги. С 1980-х годов Адамс принес свою уникальную методику смехотерапии в более чем 50 стран, включая такие истерзанные войной государства, как Босния и Афганистан. Каждый год Адамс везет группу волонтеров-клоунов в Россию, где они несут надежду и веселье в больницы, детские дома и дома престарелых. Одетый в яркую разноцветную одежду и синий парик, связанный в конский хвост, Адамс совместно с бригадой волонтеров и гигантским надувным цыпленком регулярно поднимает настроение юным онкологическим пациентам в этой стране. Врачи из Института педиатрической онкологии в Москве говорят, что визиты клоунов оказывают ощутимое воздействие на здоровье пациентов. Доктор Евгения Моисеенко сообщила, что терапия Пэтча Адамса придает детям сил, чтобы бороться с болезнью, и их здоровье заметно улучшается. Пэтч Адамс был первым врачом, который официально признал, что счастливый человек обладает более сильной иммунной системой и гораздо меньше подвержен заболеваниям и симптомам стресса, чем человек несчастный. Его открытия легли в основу отмеченного наградами фильма «Пэтч Адамс» с Робином Уильямсом в главной роли. Бесчисленные исследования показали связь между юмором, смехом, хорошим настроением и выздоровлением от болезней. Люди, которые обычно бывают в плохом настроении, могут входить в число тех, кого психолог Айзенк называл личностями, склонными к заболеваниям. Они с большей вероятностью заболевают и с меньшей вероятностью исцеляются, чем более оптимистичные люди с такими же диагнозами. Верно и обратное. Подход человека к своей болезни может влиять на его шансы исцелиться и на скорость выздоровления. Пэтч Адамс. Выбирайте для себя эмоции. Некоторые эмоции, например, гнев, ревность и угрызение совести, служат полезной цели и нужны для выживания человека. Ревность, похоже, является встроенной эмоцией, отпугивающей соперников от наших партнеров, а угрызение совести способствует созданию тесных уз с другими в прискорбных обстоятельствах. Но есть четыре эмоции, которые деструктивны и контрпродуктивны для нашего счастья. Это вина, стыд, смущение и обида. Младенцы таких эмоций не знают. Все эти эмоции мы познаем по мере взросления. Смущение означает, что вы придаете большее значение мнению других о вас, чем собственному мнению о себе. Например, вы оказываетесь вне дома в нижнем белье, дверь захлопывается, и вас в таком виде замечают соседи. Вы ощущаете смущение только в том случае, если их мнение о том, почему вы оказались на улице в нижнем белье, к примеру, потому что вы чокнутый, для вас важнее, чем ваше собственное мнение и знание о том, что на самом деле случилось. Вы можете ощущать смущение только тогда, когда мысли других для вас важнее, чем ваше собственное мнение. Аналогичным образом, чувства вины и стыда могут существовать лишь тогда, когда вы позволяете оценивать себя в соответствии с мнениями, ожиданиями или правилами других людей. Стыд и вина – две главные эмоции, используемые в религии, чтобы контролировать верующих, диктуя им решения и реакции на события. Нарушьте закон, и вас с помощью стыда вынудят делать то, чего требуют лидеры или вожди. Вина, смущение, стыд и обида – Это приобретенные эмоции, разрушительные для вашего успеха в жизни. Быть оскорбленным или обиженным – это тоже решение. Другие не могут оскорбить вас, только вы сами можете решить чувствовать себя оскорбленным. Обида – это не то, что с вами делает кто-то другой, это избранное вами отношение. Решение быть оскорбленным говорит миру, что вы не способны справиться с проблемами в своей жизни. Спокойные и успешные люди предпочитают не обижаться, придерживаясь такой позиции. То, что думают все остальные, это их личное мнение. И точка. Все эти четыре эмоции можно выбирать, и вам не имеет смысла выбирать их, поскольку вашему успеху от них больше вреда, чем пользы. Выбор любого из этих четырех аттитюдов показывает другим, что вы не контролируете свои собственные эмоции или, возможно, имеете низкую самооценку. Кроме того, есть люди, страдающие определенными заболеваниями, которые не ощущают этих негативных эмоций. В их число входят пациенты с СДВГ, аутизмом и синдромом Аспергера. В результате им трудно читать человеческие эмоции, и они не сознают, что может чувствовать другой человек. Но причиной тому служит их особенное заболевание, а не собственный выбор. Эти люди также не умеют читать сигналы языка тела, которые являются главным ключом к чувствам человека, и, как следствие, другие часто считают их черствыми и бесчувственными. Используйте чувство юмора для снятия стресса. Подумайте о том, чтобы создать юмористический репертуар для любых стрессовых обстоятельств, которые подсовывает вам жизнь. Почти не существует таких обстоятельств, в которых нет юмористической стороны, даже если речь идет о смерти. Эту сторону нужно просто искать. Мы с Барб 11 лет прожили в Англии, и англичане постоянно рассказывали австралийские анекдоты о нас. Например, в чем разница между Австралией и йогуртом? В йогурте есть хоть какая-то культура. Осси, жаргонное название австралийцев, зла не помнят, отомстят и забудут. Осси всесторонне развиты, они пускают слюни из обоих углов рта одинаково. Австралийца всегда можно отличить, но сам он ничем отличиться не может. Осси носят шорты, чтобы мозги проветривались. Мы с легкостью могли бы решить, что нас оскорбляют эти колкости, но решили вместо этого видеть в них юмористическую сторону и смеяться вместе с местными жителями. Быть обиженным или не быть – это всегда вопрос выбора. Когда меня лечили от рака простаты, я придумал серию юмористических фраз, чтобы справляться со стрессами из-за того, что незнакомые мужчины засовывали пальцы туда, куда солнце не заглядывает. Я делился этими фразами с другими пациентами с раком простаты, и большинство с удовольствием ими пользовались. Среди них были такие. «Означает ли это, что мы помолвлены, док? Должно быть так, ведь вы примерили мое колечко на пальчик». «Это как Starship Enterprise, док. Вы отважно устремляетесь туда, где еще не бывал ни один человек». «А теперь вы меня слышите, док?» «Знаете, док, по законам Новой Зеландии мы с вами теперь состоим в законном браке». «Так вот, что чувствует лягушонок Кермит». «Слушайте, док, не могли бы вы черкнуть записочку моей жене и заверить ее, что моя голова не там?» Эти фразы смешили всех, выбрасывали эндорфины в кровь, развлекали докторов и помогали нам справиться с дискомфортными обстоятельствами. Резюме. В любом негативном жизненном событии всегда есть забавная сторона. Нужно просто сделать выбор и поискать ее. И чем серьезнее событие, тем смешнее его можно обыграть. Застряв в беспросветной транспортной пробке, можно дать волю гневу. Но пробки от этого ни тепло, ни холодно. Вы только поднимете свой уровень стресса. Если же вы решите через свой раз избрать спокойный, аналитический подход к проблеме транспортной пробки, то, возможно, придумаете решение, которое поможет вам почувствовать себя лучше. Наличие чувства юмора и умение смеяться над жизнью доказано и значительно улучшает здоровье, помогает снизить стресс, выстроить отношения с другими и достичь более высокого уровня успеха. История Нормана Казинса привела к возникновению многих новых воззрений, которые способствовали расцвету клубов юмора, магазинов комических товаров и больничных комнат смеха. В конечном итоге, смех символизирует энтузиазм человеческого духа, и с его помощью мы можем найти обратный путь к доброму здоровью. Мы обладаем способностью использовать сознательную часть разума, чтобы менять свое физическое состояние. Для понимания юмора мы используем сознание, но в то же время, благодаря раз, наша актуальная физическая реакция на юмор и смех меняет определенные элементы в организме, благотворно сказываясь на нашем здоровье. Как и большинство природных лечебных средств, смех не является панацеей, но он показал себя как мощный целительный инструмент в удивительно большом числе медицинских ситуаций. Он помогает уменьшать боль и ослабить напряжение. Так что, когда вы в следующий раз свалитесь с простудой, забудьте о курином бульоне и сиропе от кашля. Возьмите на работе выходной и попробуйте провести классическую смехотерапию со своими любимыми комедиями. Воспринимать себя чересчур всерьез вредно для здоровья. Чтобы устроить себе проверку реальностью, всегда помните, что масштабы ваших похорон будут зависеть от погодных условий. Прямо сейчас решите видеть преимущественно забавную сторону во всем, что происходит в жизни, особенно в негативных событиях. Вы можете оскорбиться по собственному желанию, потому что кто-то рассказал анекдот, подразумевающий, что люди вашей профессии или ваши земляки – тупицы. Это не означает, что они действительно тупицы. И даже если вы согласитесь, что сказанное отчасти верно, от того, что вы пойдете бить морду шутнику, умнее они не станут. Вы можете расстроиться из-за того, что во время вашей именинной вечеринки идет дождь, но дождю ваши обиды до фонаря, он просто продолжает лить. Примите решение больше никогда не выбирать эмоции вины, стыда, смущения или обиды. И никогда не гневайтесь на то, что невозможно изменить. Таить обиду – все равно, что позволять кому-то бесплатно поселиться у себя в голове. Принимайте всерьез то, чем вы занимаетесь в жизни, но никогда не воспринимайте слишком серьезно себя. Это вредно для здоровья, и другие перестанут приглашать вас на обед. Смейтесь при любой возможности. Это дешевле, чем покупать лекарства.